Упоенный светом солнца, я дремал под сенью лоз. Только руки цвета бронзы отвлекли меня от грез. Бормотал напев старинный, налетевший с моря бриз. Мной наполнили корзины и влекли по склону вниз. Мной наполнили корзины и влекли по склону вниз. Еле виден из-под клади, то был ослик цок да цок. Так я въехал на осляде в ликовавший городок. На руках меня с мольбой нес священник алтарю и кропил святой водою плоть янтарную мою. И кропил святой водою плоть янтарную мою. Оля чудо, Дева Мария, Оля чудо, святой Себастьян. Оля чудо, Дева Мария, Оля чудо, святой Себастьян. А потом меня сварили в чан подобный кораблю. И плясали, и давили плоть янтарную мою. И плясали, и давили плоть янтарную мою. Растерзали, умертвили плоть прекрасную мою. Под давильщика с тобою сокрушалась жизнь моя. И бурлила кровь рекою, и текла через края. О, что за мука, Дева Мария, что за страдание, святой Себастьян. О, что за мука, Дева Мария, что за страдание, святой Себастьян. Я предстал на грозный суд. Дух крови моей зажженной запечатали в сосуд. Годы в каменном подвале под стеной монастыря превращалась в лед и пламень, кровь янтарная моя. Превращалась в лед и пламень, кровь янтарная моя. Годы без света, Дева Мария, годы во мраке, святой Себастьян. Годы без света, Дева Мария, годы во мраке, святой Себастьян. Колен в чашу света пролета, воспаряет над престолом кровь пречистая Христа, воспаряет над престолом кровь пречистая Христа. Переполнена любовью, всем сияет с алтаря. Чаша с истинную кровью, кровью цвета янтаря. Чаша с истинную кровью, кровью цвета янтаря. О, что за радость, Дева Мария, что за блаженство, святой Себастьян. О, что за радость, Дева Мария, что за блаженство, святой Себастьян.